Общество по правам человека в Южной Корее 14 августа опубликовало расследовательский бюллетень, где разоблачаются некоторые факты попрания прав человека в рядах южнокорейской марионеточной армии. В бюллетене говорится, в Южной Корее в последнее время достоянием гласности стал акт попрания вторым оперативным командующим штаба сухопутных войск прав человека в отношении солдат. В этой связи в кругах южнокорейской ваншины громче раздаются голоса против нарушения прав человека в южнокорейской марионеточной армии. Солдаты рассматриваются как рабы. И последнее дело нарушения прав человека лишь представляет собой айсберг актов грубого попрания прав человека в рядах южнокорейской марионеточной армии. Вместо того, чтобы урегулировать свой серьезный вопрос с правами человека, власти Южной Кореи в эти дни умышленно поднимают северокорейскую ядерную проблему и так называемый вопрос с правами человека в Северной Корее и началом так называемой военной перестройки раздувают психоз конфронтации с соотечественниками. Южнокорейское население никогда не простит истериков противостояния и преступников-попирателей прав человека, которые раздувают войны психоз против севеространы и мобилизуют многочисленных молодых людей в качестве пушечного мяса для внешних сил, грубо нарушая их права, и непременно рассчитается с их нескупимыми преступлениями, подчеркивается в расследовательском бюллетене Общества по правам человека в Южной Корее.